Глава 59. Безмятежность и блаженство в ощущениях абсолютной защищенности и удовольствия. Плыть не уставая, не чувствуя мышц и напряжения, словно неведомые силы выталкивают и держат на поверхности. Кристальная вода, как материнское молоко, теплое и ласкающее. Безбрежное и бездонное море, искрящееся под лучами ласкового солнца, вокруг никого. Тишина, покой и невероятной глубины прозрачное небо. Ощущение одиночества или страха? Нет. Только радость существования и наслаждение. Тело обволакивает и немного щекочет. Это лепестки розовых пионов. Кажется, они везде. Они подплывают к ногам, к щиколоткам, икрам. Они на мгновение прилипают и сразу скатываются под тяжестью морских капель на коже. Они, словно живые, блуждают по телу, взбираются по бедрам и проникают между ними. Так откровенно и беззастенчиво касаются, заставляя отдаться фантастической ласке. Трепещущее море, взволновавшее и всколыхнувшее все внутри, словно падаешь с высоты, а волны подхватывают и выносят на теплый розовый песок, усыпанный лепестками. Вокруг все медленно белеет, превращаясь в густой туман. Эти откровенные ласки. Не хватает воздуха, чтобы спокойно дышать. Стон, его глаза. Он нежно смотрит и снова начинает волшебный танец прикосновений. Явь во сне или сон наяву. Волшебный сон на грани пробуждения. Проявляющийся среди забвения мир так прекрасен и чувственен, как и возлюбленный. Как он? Он реален, его смуглое мускулистое тело, пахнущее свежим ароматом кожа, волосы густые и взъерошенные. Он здесь, он существует. Он целует своими мягкими и влажными губами, гладит и нежно сжимает теплыми ладонями. Везде только он. Нет мира, нет отеля, нет гладких простыней. Весь мир — это он. Его нежность, его любовь и поглощающее восторг и счастье существования рядом с ним. «Меня так никто и никогда не будил», — призналась Валерия, глядя в его серо-синие глаза. «И еще. Я не знала, что у тебя глаза бывают синими». «Это когда мне невыносимо хорошо», — улыбнулся Макс. Он нежно поцеловал ее в губы. «Невыносимо?» — переспросила Валерия, взглянув на него своими кошачьими глазами. «Так хорошо, что, кажется, умру от удовольствия», — пылко пояснил Макс. «Только не это, иначе мне будет невыносимо больно». Макс удовлетворенно улыбнулся. «Я рад это слышать. Значит, тебе тоже невыносимо хорошо со мной». «Невыносимо?» «Нет», — с иронией ответила Валерия, придав своей интонации категоричность. «Мне так хорошо, что я умирать не собираюсь». «Ах, вот как!» — засмеялся Макс. «У меня такое чувство, что эта словесная игра заведет нас далеко. А что ты имеешь в виду?» В ее глазах заблестели озорные искры. «Я имею в виду то, что еще немного, и мне придется тебе снова доказывать, как это невыносимо хорошо». Видимо, я был недостаточно убедителен. «Ты уверен, что у тебя получится?» — решила его подзадорить Валерия. Макс перевел взгляд на ее грудь и подцепил пальцем покрывало. «У меня еще столько доводов в запасе». Валерия ахнула от неожиданности и, схватив покрывало, вернула его на место. Она в смущении улыбнулась, прикусив губу. «Ах, ты коварный!» «Я не коварный, а голодный. Тебе не кажется, что пора восстановить силы?» «Угу», — потянулась она. «Я сейчас». Макс без смущения встал, демонстрируя свою наготу, и не спеша, накинув на себя халат, прошел к столику. Он заказал в номер завтрак и остался сидеть в кресле. Следующие несколько минут он в ожидании смотрел на Валерию. Его хитрые, слегка прищуренные глаза и лукавая улыбка — приглашали ее встать и проследовать к халату, который лежал около него на комоде. «Подай, пожалуйста, халат», — попросила она. На ее лице появилось смущение. Макс перевел невинный взгляд на халат. «Этот? Пожалуйста». Он взял его в руки, но остался сидеть в кресле. Валерия, улыбаясь, молча покачала головой, отказываясь подойти. «Ну, нет так нет», — деловито заключил он и снова положил халат на комод. Валерия открыла рот, чтобы сказать, но, улыбнувшись, отвернулась. Она еще какое-то время сидела, не глядя на Макса. «Значит, нет?» — переспросила она. Он ответил ей хитрой улыбкой, уже торжествуя победу. Валерия в ответ лишь вздохнула и, завернувшись в покрывало, встала. На лице Макса отразилось такое разочарование, что она едва не рассмеялась. Проследовав мимо него к комоду, она взяла халат одной рукой, а другой продолжала держать покрывало за спиной. С тем же независимым видом Валерия пошла назад. Она уже миновала кресло, на котором сидел Макс, как вдруг покрывало дернулось и упало. Она лишь успела ахнуть. Резко обернувшись к Максу, Валерия увидела его откровенно смеющиеся глаза и ногу на краю покрывала. «Вот как!» — опешила она. «Это нечестно! Отдай покрывало!» Увидев, что он и не собирается выполнить ее требования, а откровенно пожирает ненасытным взглядом, Валерия дернула покрывало и не сразу поняла, как оказалась в объятиях Макса. А он нежно, но уверенно схватил ее и усадил на колени. «Известно ли тебе, что подобное поведение возбуждает еще больше?» Валерия растерянно раскрыла глаза. Макса позабавила и тронула эта сцена, но он все же решил сгустить краски. Тем более, что для этого был вполне весомый повод. Он чувствовал, как его плоть снова отреагировала на ее близость, словно сегодняшней ночи не было. Это ощутила и Валерия, она тесно прижалась к нему. Даже толстый халат Макса не смог скрыть проявление желания. «Я теперь и не знаю, какой голод стоит удовлетворить первым. Хотя уверен, у нас до завтрака еще есть время».